Глава восьмая. Несколько часов я продремал в машине, таксисты от пьяных шарахались, а в дверь родного дома стучать не хотелось. Я проснулся с ощущением, словно во рту кошки нагадили, и минут 20 разминал затекшую шею. Холодным хмурым утром сырость пронизывала до костей. Мокрые и пустые улицы сверкали, колокола звонили к утренней мессе, и до меня никому не было дела. Я набрел на унылое кафе, набитое унылыми восточноевропейцами, и заказал питательный завтрак, непропеченные оладьи, горсть аспирина и ведро кофе. Несколько придя в себя, я поехал домой, швырнул в стиральную машину одежду, которую не снимал с самого утра пятницы, швырнул самого себя под горячий душ и задумался, что делать дальше. Дело, вернее, мое в нем участие, завершилось окончательно и бесповоротно. Пусть снайпер его расследует. Он даже в лучшие времена оставался занудным кретином, но сейчас его страсть побеждать была мне на руку. Рано или поздно добьемся правосудия для Рози. Он будет держать меня в курсе главных событий, вряд ли из альтруизма, но мне плевать. Меньше чем за полтора дня я вдоволь нахлебался моей семейке, так что хватит еще на 22 года. Этим утром, стоя под душем, я бы поспорил с самим дьяволом, что ни за что на свете не появлюсь на Fateful Place. Оставалось почистить кое-какие мелочи и со спокойной совестью зашвырнуть все в тот круг ада, откуда оно явилось. На мой взгляд, осознание утраты — это вонючая куча дерьма среднего класса, придуманная, чтобы оплачивать ягуары мозгососов. Все равно необходимо убедиться, что в подвале обнаружили именно Рози. Необходимо выяснить, как она умерла. Необходимо знать, нашел ли снайпер со своими ребятами хоть намек, куда она шла в ту ночь, когда ее кто-то остановил. Всю свою сознательную жизнь я пытался залечить шрам в форме отсутствия Рози Дейли. Надежда избавиться от огромного рубца сделала меня легкомысленным и нервным, и в результате довела до такого непотребного уродства, как пьянка с братьями и сестрами. От одной мысли о таком еще пару дней назад я бы с визгом в горы сбежал. Пора взять себя в руки, пока не учудил чего-нибудь похлеще, что кончится ампутацией. Я переоделся, вышел на балкон, закурил и набрал номер снайпера. «Фрэнк, чем могу помочь?» — поинтересовался он с напускной вежливостью. Судя по всему, позвонил я не вовремя. «Я знаю, ты занят, снайпер», — с не менее напускной робостью начал я. «Будь другом, сделай одолжение». «Я брат, старина, но у меня тут...» «Старина?» «Да я прямо к делу», — ответил я. «Мой любимый сотрудник, Йейтс, знаешь его?» «Встречались». «Правда забавный. Мы вчера посидели немного. Я рассказал ему эту историю, так он меня заклевал. Коротко говоря, я оставляю в стороне смертельную обиду от того, что мой коллега усомнился в моей сексуальной притягательности. Я поставил сотню на то, что Рози вовсе не собиралась меня бортануть. Если у тебя есть что-то в мою пользу, выигрыш пополам». Йейтс выглядит так, словно грызет кирпичи на завтрак. Он не слишком общителен. Снайпер не сможет проверить. «Информация о ходе расследования является конфиденциальной», — строго напомнил снайпер. «Я же не собираюсь продавать ее в Дейли Стар. Йейтс такой же коп, как мы с тобой, только крупнее и уродливее». «Коп не из моей группы, как и ты. Брось, снайпер. Хотя бы скажи, была ли это именно Рози в подвале? Если это склад трупов викторианской эпохи, отдам Йейтсу его бабки и умолкну». «Фрэнк», — снайпер добавил в голос сочувствия, — «я понимаю, тебе не просто, приятель. Но помнишь, о чем мы говорили?» «Как сейчас. Суть в том, что ты не хотел, чтобы я болтался под ногами». «Так ведь речь идет о единовременной сделке, снайпер. Ответь мне на малюсенький вопросик, и я отстану. А потом в честь завершения дела выставлю тебе кружечку». Снайпер помедлил секунду. «Фрэнк, мы не на рынке», — произнес он, решив, что до меня дошло, как глубоко он оскорблен. «Я не собираюсь заключать с тобой сделки или судить пари в вашем отделе. Мы расследуем убийство. Моя группа должна работать без помех, а ты мешаешь. Ты меня разочаровал». У меня перед глазами встала картина одного вечера в Темпл-море, когда снайпер упился вдрызг и по дороге домой предложил пари, кто выше написает на стену. Интересно, когда же он успел вырасти в самодовольного придурка среднего возраста? Или он всегда в душе был таким, а подростковый гормональный всплеск временно маскировал эту природную склонность? — Ты прав, — сказал я, полный раскаяния. — Громила Йейтс решит, что победил, понимаешь? Аж с души воротит. — промычал снайпер. — Знаешь, Фрэнк, стремление победить — ценная черта, пока она не ведет к поражению. Для меня это звучало как полная чушь, но снайпер говорил тоном носителя высшего знания. «Слишком сложно для меня, приятель», — заметил я. «Поразмыслю-ка я об этом на досуге. Увидимся». Я повесил трубку, снова закурил и стал разглядывать отряды воскресных покупателей на набережной. «Я люблю иммигрантов. Красоток из разных стран сейчас в Ирландии больше, чем 20 лет назад, и пока ирландки старательно превращают себя в пугающие сухофрукты, милые дамы в остальных частях земного шара это компенсируют. Пару раз мне встречались такие милашки, что хотелось, не сходя с места, жениться и настрогать для Холли дюжину братиков и сестричек, Ма назвала бы их метисами. На эксперта из бюро рассчитывать не стоило. Он мне не дал бы свою мочу понюхать после того, как я оторвал его на целый вечер от интернетовской порнухи. Купер, наоборот, меня любит, работает по выходным, и если у него не накопилась масса срочных дел, вскрытие уже закончил. Вполне возможно, Кости рассказали ему хоть что-то из того, что мне нужно знать. Лишний час не добавит ничего к ярости Холли и Оливии. Я отбросил окурок и двинулся. Купер ненавидит большинство людей. И это большинство считает, что он ненавидит наугад. Они не понимают главного. Купер ненавидит скучать. И у него низкий порог чувствительности. «Дайми его хоть раз!» Снайперу, видимо, в какой-то момент это удалось. «И ты заклеймен навсегда. Заинтересуй его, и Купер весь твой. Меня можно назвать по-всякому, но только не занудой. До городского морга от моей квартиры рукой подать по набережной. Он стоит за автобусной станцией, изящному зданию из красного кирпича больше 100 лет. Я там бываю нечасто, но вспоминаю с удовольствием. Так же, как радуюсь тому, что отдел убийств работает в Дублинском замке. Наша работа пронизывает сердце города, как река. Мы достойны лучших образцов его истории и архитектуры. Впрочем, сегодня было иначе. Где-то внутри, среди весов, луп и линей Купера лежала девушка, возможно, Рози. Купер вышел к регистратуре, когда я спросил о нем, но, как и многие в эти выходные, при виде меня не подпрыгнул до потолка от радости. «Детектив Кеннеди особо информировал меня», — сообщил Купер, осторожно выговаривая фамилию, словно она была неприятной на вкус, — «что вы не входите в группу, ведущую расследование, и не нуждаетесь в информации по этому делу». «А я-то его пивом угощал. Неблагодарный мелкий прыщ». «Детектив Кеннеди много о себе воображает», — заметил я. «Не только его замечательной группе интересно это дело, непростое, между прочим. И, кстати, вполне возможно, что я рос вместе с погибшей». Как я и ожидал, глазки-бусинки Купера блеснули. «Серьезно?» Я опустил глаза, всем своим видом изображая нерешительность, и сосредоточенно ковыряя ноготь. «Ну, в юности мы с ней встречались», — добавил я. Как и следовало ожидать, Купер, не в силах унять распаленного любопытства, клюнул. Брови задрались до шевелюры, бусинки заблестели ярче. Хорошо, что он нашел себе идеальную работу. Иначе я бы извелся вопросом, чем парень занимается в свободное время. Понимаете, мне очень хочется выяснить, что с ней случилось. Если, конечно, вы не слишком заняты, Кеннеди не узнает и не будет переживать. Уголок рта Купера дернулся в почти незаметной улыбке. «Пошли», — пригласил он. Длинные коридоры, элегантные лестницы, старинные акварели на стенах. Между картинами развесили гирлянды из фальшивых еловых веток, чтобы соблюсти некоторое равновесие между радостью и печалью. Даже сам морг, длинная комната с лепниной на потолке и высокими окнами, смотрелся бы мило, если бы не мелочи. Плотный холодный воздух, запах, строгая плитка на полу, ряды стальных ящиков вдоль стены, между ящиками аккуратная табличка с изящной надписью «Ноги вперед». Бирка с фамилией у головы. Купер задумчиво поджал губы и повел пальцем вдоль рядов, прищурив глаз. «Новенькая незнакомка. А, вот!» Он шагнул вперед и выдвинул ящик одним резким рывком. В отделе спецопераций быстро привыкаешь пользоваться особым выключателем. С годами это становится все легче, возможно, чересчур легко. Щелк где-то в уголке мозга, и все происходящее оказывается в отдалении, на маленьком цветном экранчике. Так что можно наблюдать и вырабатывать стратегию, и даже подгонять персонажей, не теряя внимания, сосредоточенности и рассудка, как правило. Те, кто не нашел выключателя, скоро оказываются в другом отделе или в могиле. Я щелкнул выключателем и стал смотреть. Кости, аккуратно разложенные на стальной плите, выглядели почти красиво, как сложная головоломка. Купер со своими помощниками кое-как отчистил их, но они все еще были коричневые и склизкие на вид, исключая два ряда ровных зубов, белизна Колгейт. Все вместе казалось настолько маленьким и хрупким, что не могло иметь ничего общего с Рози. И во мне на мгновение шевельнулась надежда. Где-то снаружи на улице хохотала стайка девчонок, их повизгивания были еле слышны за толстыми стеклами. Свет в комнате горел слишком ярко. Купер придвинулся слишком близко, глядя на меня слишком пристально. Останки принадлежат молодой белой девушке. Рост от 5 футов 6 дюймов до 5 футов 9 дюймов. Телосложение среднее или крупное. Судя по развитию зубов мудрости и неполному сращению эпифизов, возраст от 18 до 22. Купер выжидательно умолк, и мне пришлось задать вопрос: вы можете с уверенностью сказать, что это Рози Дейли? Не удалось найти рентгеновских стоматологических снимков, но, судя по записям, у Рози Дейли была одна пломба в правом нижнем моляре. У покойной тоже одна пломба в том же зубе. Большим и указательным пальцами Купер взял челюсть, открыл ее и показал мне. Как и у многих, заметил я. Купер пожал плечами. Маловероятные совпадения, как известно, случаются. К счастью, идентификация опирается не только на пломбу. Он щелкнул по аккуратной стопке папок на длинном столе, вытащил 2 снимка, прикрепил их на световую панель один поверх другого и включил лампы. Вот. На фоне красной стены и серого неба возникла Рози, сияющая и смеющаяся, с задранным подбородком и вьющимися на ветру волосами. Сначала я видел только это. Потом разглядел крохотные белые крестики, испещрившие ее лицо, и увидел пустой череп, просвечивающий сзади. «Как видно по отмеченным точкам», — пояснил Купер, — «анатомические особенности найденного черепа, размер, положение и форма глазниц, носа, зубов, челюсти и так далее, точно соответствуют чертам Рози Дейли. Хотя это не гарантирует полной идентификации, но дает достаточную степень определенности, особенно в сочетании с пломбой и обстоятельствами. Я поставил в известность детектива Кеннеди, что он может известить семью. Я без проблем покажу под присягой, что, по моему профессиональному мнению, это Рози Дейли». «Отчего она умерла?» «То, что вы видите, детектив Мэкки, это все, что у меня есть», — Купер простер руку над костями. «Имея в наличии только скелетизированные останки, мы не можем точно определить причину смерти. Несомненно, имело место нападение. Но нельзя полностью исключить, например, возможность смертельного сердечного приступа во время нападения». Детектив Кеннеди говорил что-то о переломе черепа. Купер бросил на меня убийственно-презрительный взгляд. «Если я не заблуждаюсь», — процедил он, — «детектив Кеннеди не дипломированный патологоанатом?» Я выдавил улыбку. «Он и зануда, не дипломированный, но дело свое знает». «Действительно, детектив Кеннеди совершенно случайно прав». Уголок рта Купера дрогнул. «Череп проломлен». Патологоанатом вытянул палец и повернул череп Рози на бок. «Вот». В тонкой белой перчатке его рука казалась влажной и неживой, с отстающей кожей. Затылок Рози выглядел, как ветровое стекло, пробитое в нескольких местах клюшкой для гольфа. Его густо покрывала паутина трещинок, пересекающихся и разбегающихся во все стороны. Волосы лежали рядом тусклой кучей, но на разбитой кости кое-где еще держались пряди. Если приглядеться, заметно, что края трещин расщепленные, а не четкие. Купер аккуратно коснулся трещины кончиком пальца. Это позволяет предположить, что в момент нанесения повреждений кость была гибкой и влажной, а не сухой и ломкой. Иными словами, переломы являются посмертным артефактом, а произошли в момент смерти или сразу после. Переломы вызваны несколькими сильными ударами, предположительно тремя или больше, о ровную поверхность, шириной 4 дюйма или более, без острых выступов и углов. Я удержался от того, чтобы сглотнуть, Купер заметил бы. «Ясно», — сказал я. «Я тоже не патологоанатом, но, по-моему, от такого можно умереть». «Ага», — с самодовольной улыбкой ответил Купер. «Можно, но в данном случае ничего нельзя утверждать с определенностью. Взгляните», — он пошарил у горла Рози, выудил два хрупких обломка кости и аккуратно соединил их в подковку. «Это подъязычная кость». Она расположена в верхней части горла, прямо под челюстью, поддерживая язык и защищая дыхательные пути. Как видите, один из больших рогов полностью сломан. Перелом подъязычной кости связан настолько однозначно, что может служить диагностическим признаком либо с автокатастрофой, либо с удушением. Значит, Рози задушили, если только в подвал не заехала невидимая машина. «Это в значительной степени самый удивительный аспект этого дела», — сообщил Купер, махнув подъязычной кости Рози в мою сторону. «Как мы отметили в начале, нашей жертве было 19. У подростков очень редко встречается перелом подъязычной кости, благодаря ее гибкости. И все же данный перелом, как и остальные, несомненно, прижизненный. Единственное возможное объяснение — ее душили с огромным усилием, и нападавший обладал значительной физической силой». «Мужчина», — сказал я. «Мужчина наиболее вероятно, но сильную женщину в состоянии эмоционального возбуждения тоже не стоит исключать. Всю совокупность повреждений можно объяснить одним предположением. Нападавший схватил жертву за горло и несколько раз ударил об стену. Два противоположно направленных усилия — удар об стену и толчок нападавшего — привели к перелому подъязычной кости и сдавливанию дыхательных путей». Она задохнулась. «Асфиксия», — сказал Купер, глядя на меня. «Так считаю я. Детектив Купер действительно прав, что повреждения головы привели бы к смерти в любом случае из-за внутричерепного кровоизлияния и повреждения мозга, но это заняло бы несколько часов. Задолго до этого жертва почти наверняка умерла из-за гипоксии, вызванной или самим удушением, или вагальным торможением из-за удушения, либо перекрытием дыхательных путей из-за перелома подъязычной кости. Я изо всех сил давил на мозговой выключатель. Перед глазами мелькнула шея смеющейся Рози. Чтобы уж наверняка проесть мне мозг, Купер добавил, на скелете не обнаружено больше никаких прижизненных повреждений, но степень разложения не позволяет определить, имелись ли повреждения мягких тканей, например, подверглась ли жертва сексуальному насилию. Вроде бы детектив Кеннеди говорил, что одежда была на ней, если это что-то значит. Купер поджал губы, материи сохранилось очень мало. Эксперты действительно обнаружили ряд артефактов, относящихся к одежде, на скелете или рядом, застежку-молнию, металлические пуговицы, застежки, видимо, от бюстгальтера и так далее. Можно предположить, что она была закопана вместе с полным или почти полным комплектом одежды. Однако это не позволяет судить о том, что вся одежда находилась на месте в момент захоронения. Из-за естественного разложения и активности грызунов фрагменты оказались сдвинуты настолько, что невозможно установить, была ли одежда на жертве или просто рядом с ней. Молния застегнута или расстегнута? Застегнута, и бюстгальтер тоже. Это еще ничего не доказывает. Погибшая могла заново одеться после нападения. Но, полагаю, в определенной степени это показатель. Ногти, — вспомнил я, — ногти целы? Рози должна была сопротивляться, бешено сопротивляться. Купер вздохнул. Ему наскучили эти стандартные вопросы, которые уже задавал снайпер. Нужно было его чем-то заинтересовать или убираться вон. Ногти разлагаются. Он небрежно кивнул в сторону нескольких коричневых обрезков у кистей Рози. В данном случае они, как и волосы, частично сохранились благодаря щелочной среде, но сильно деформированы. Я не волшебник и не могу угадать, в каком состоянии они находились изначально. Если не торопитесь, еще пара вопросов, и я убираюсь. Не знаете ли вы, эксперты нашли при ней еще что-то, кроме частей одежды? Например, ключи. Полагаю, в экспертном отделе об этом знают больше меня, — строго заметил Купер и положил руку на ящик, собираясь задвинуть его на место. Если у Рози были ключи, может, сам папаша вернул, может, стащила, то она могла выйти в ту ночь через парадную дверь, но не пошла. Единственное объяснение этому — она все-таки меня кинула. Разумеется, доктор, это не ваша забота, но половина работников убойного отдела не умнее дрессированной мартышки. Они не сообразят даже, о каком деле я толкую, так что пользы от них не дождешься. Сами понимаете, в этом деле мне совсем не хочется полагаться на удачу. Купер чуть приподнял бровь. Он догадался, куда я клоню, но не возражал. В предварительном отчете указаны 2 серебряных кольца и 3 серебряные сережки-гвоздика, — ответил он. Все опознано семьей Дейли как соответствующее украшениям, принадлежащим их дочери. Вдобавок обнаружен один ключик для обычного замка, который однозначно подходит к замкам чемоданчика, найденного ранее на месте преступления. В отчете больше нет упоминаний еще о каких-либо ключах, аксессуарах или иных предметах. Я снова вернулся к тому, с чего начал, впервые взглянув на этот чемоданчик, без ориентиров, словно запущенный в беспросветную невесомость, и ровным счетом не за что ухватиться. До меня вдруг дошло, что, возможно, я ничего не узнаю. «Все?» — спросил Купер. Где-то в тишине морга урчал датчик температуры. «Я не часто испытываю сожаления, не чаще, чем напиваюсь, но эти выходные были из ряда вон. Я смотрел на коричневые кости, разложенные под куперовскими лампами дневного света, и всей душой жалел, что не ушел и не оставил в покое спящую девочку. Не ради себя, ради нее. Теперь она принадлежала всем. Купер, снайпер, жители Fateful Place могли глазеть на нее, показывать пальцем и использовать по своему разумению. Fateful Place уже наверняка начала не спеша, с удовольствием перемалывать ее в еще одну местную достопримечательность, смесь сказки о привидении с поучительной пьесой, городского мифа с жизненной историей. Пережуют всю память о Розе, как земля Fateful Place сживала ее тело. Лучше было оставить ее в подвале. Тогда, по крайней мере, ее памяти касались бы только те, кто любил ее. «Да, это все», — сказал я. Купер задвинул ящик. Стальные челюсти сомкнулись, и кости ушли, заняв свое место в плотных сотах среди остальных загадочных мертвецов. Последнее, что я увидел, выходя из морга, — светлое и прозрачное лицо Рози, все еще горячее на световой панели, яркие глаза и непобедимая улыбка, тонким слоем покрывающая гниющие кости. Купер проводил меня. Я любезно расшаркался перед ним, рассыпаясь в благодарностях, пообещал ему бутылку его любимого вина на Рождество. Он сделал мне ручкой в дверях и вернулся к своим занятиям. Чем он там занимается, оставшись один в морге? Я повернул за угол и начал колотить кулаком в стену. Костяшки кулаков превратились в котлету, но пока я, согнувшись пополам, баюкал руку, боль иссушила мой мозг. Дочисто и добела.